27 апреля отбыла из Пхеньяна делегация Объединенных профсоюзов Кореи во главе с председателем ЦК этой организации Чу Юнгиром для участия в работе заседания Совета председателей Всемирной Федерации профсоюзов, которое состоится на Кубе.